древнем городе Пиза. Перенесемся мысленно на несколько веков назад, в ту далекую пору, когда царствовала римская система исчисления. Славный и древний город Пизу. Только там можно было постигнуть величайшее искусство – деление и умножение больших чисел. Далеко не каждого ждал успех, нужны были особые способности и терпение. Нужно было усвоить множество признаков делимости, нужно было научиться с нескольких попыток находить правильный ответ. Но основное – практика. Приходили в школу юноши, а уходили из нее мужи средних лет. Шутка ли? Чтобы овладеть всеми четырьмя действиями арифметики, требовалось около 15 лет. Но развивались ремесла, усложнялось хозяйство, требовали расчетов, торговля и навигация. Всего не перечислишь. И трудности в области счета стали нарастать лавинообразно. Суть в том, что старые способы счета больше уже не могли обеспечить все потребности общества в счете. Наступил кризис старой системы. Потребность считать так усложнилась, что под ее действием появились арабские цифры, новые понятия, а вместе с ними и новые правила сложения, вычитания, умножения, деления. И символ прежней сложности – само умножение. У нас превратилось в символ простоты. Когда проще некуда, мы говорим ясно, как дважды два.